Но имея против тебя, говорит Господь, немногое, что ты имеешь там держащих учение Валаама, который учил Валака бросить соблазн перед сыновьями Израиля, чтобы съесть жертву идолам и подаст разврату. Здесь Господь говорит, что как первый древний народ Божий был соблазнен Валаамом, тем самым Валаамом, который предсказал пришествие звезды от Иакова, который, и он, тем не менее, научил князя Моавитского Валака погубить Израиль. При помощи чего? При помощи того, что к израильтянам были введены блудницы. Об этом книга чисел говорит, что Валаам научил Валака, чтобы тот своих дочерей послал к Израилю, чтобы Израиль начал блудить, начал есть идоложертвенные, и таким образом лишился защиты Бога. И так Израиль поступил, и погибло 24 тысячи человек от моровой язвы, которую Господь в наказание послал. По еврейскому преданию, когда израильтяне приходили к этим дочерям моавитским, а мадиамским, вернее, то эти женщины говорили: ты же меня любишь, ты должен любить моих богов. Ну, поцелуй этого истуканчика, и мы с тобой сексом будем заниматься. Вот в результате этого произошло массовое отступничество, которое закончилось лишь тогда, когда был убит Финиесом один из главных развратников. И вот как раз-то подобное же искушение пришло во времена Пергамской церкви. Сказано, среди вас есть некоторые держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. То есть среди этих церквей, церкви времен Вселенских соборов, возникает внутренний потаенный гностицизм. Гностики опять начинают соблазнять церкви, да, начинают внутри церкви какой-то создавать подпольные церкви, которые считают нормой разврат и вкушение идоложертвенного, общаться с темными силами. Вот именно в то время зарождаются те организации, которые сейчас мы знаем как масоны. Собственно, вот к николаитам, собственно, масоны вырастают откуда? Из николаитов, из последователей Симона Волхва, вот этих вот людей, которые, служа сатане, начинают кланяться вместо Бога врагу, прикидываясь при этом христианами. Вот так возникают эти потаенные общества, которые позднее вырвутся на свободу. Вот вырастают они тогда. И Господь упрекает ангела церкви Пергамской то, что он терпит этих людей среди себя, а не выкидывает их вон. Чтобы никому не было... Господь говорит, что если... Итак, покайся. То есть пускай покайся ты и что-то в своем нерадении. Пускай те люди, которые держат это учение, покаются. А если нет, то я приду к тебе скоро и буду воевать с ними мечом уст моих. То есть я своим мечом, своего слова сокрушу этих врагов. И действительно, есть очень интересная вещь, которая действительно сбылась во времена Пергамской церкви. В то время императоры пытались замолчать о различии между еретиками, ересью и православием. Очень часто императоры пытались замирить православных с еретиками, чтобы еретики не отделялись от православной церкви, чтобы таким образом сохранить единство империи. Вот очень часто поэтому императоры пытались какие-то переговоры вступать с монофизитами, с арианами и так далее, что лишь бы не было разделения, лишь бы империя сохранялась в единой, что лишь бы не происходило отделение. Но Господь, как обещал, так и пришел. Он сказал, что если не покаетесь, не прекратите им заниматься, то я пройду сам и сажусь мечом уст своих. Так и пришло. Меч уст Божьих пришел. Господь послал мусульман на империю. За то, что христиане отступили от Бога, за то, что Сирия и Египет отступили от Господа в монофизическую ересь. Пришли к ним мусульмане, которые завоевали это место и стали таким бичом Божиим. Как Бог предсказывал, как Бог сказал еще Аврааму, он сказал, что мусульмане, вернее, предок всех мусульман Измаил, он будет как дитя осел, руки всех на него и руки его на всех, только будет бандит. Он будет жить перед лицом братьев своих. Как обычно понимают это место, мусульмане это кто такие? Это бич Божий на нерадивых христиан. Как только христиане в силе, мусульмане находятся в бессилии. Как только христиане отступают от Бога, так сразу же мусульмане поднимают свою голову. Посмотрите на Западную Европу сейчас, да? Как она сейчас под мусульманами? У нас тоже, да. Вот. У нас немножко получше все-таки, конечно, да. Вот, но заметьте, да, как только христиане отошли от Бога, сразу же пришли мусульмане. Господь, как обещал, он сразу пришел, сразил с мечом уст своих с этими людьми, отступниками, да, с николаитами. Как и обещано было. Вы знаете, например, в Египте копты, которые составляли раньше там 9 десятых населения Египта, монфизиты, сейчас представляют собой 1/10. Все еретики перешли в ислам. Или были истреблены. Ну, как и обещал Господь. Мечом уст своих? Да. Слово Божие, оно посылает, является карой для людей. Слово Божие посылает, там, поднимает врагов и так далее. Скажите, пожалуйста, вот если такие вещи, например, наблюдаются в настоящее время, как себя вести православными, являющимися членами таких духов? Хранить православную веру и жить по заповедям, это все. Итак, имеющий ухо пусть услышит, что Дух говорит церквам, говорит дальше Господь. Побеждающему дам есть манну скрытую и дам ему белый камень. Так что такое скрытая манна? Скрытая манна – это тайная небесная пища, которая дается нам и сейчас уже в святом причастии, но которая еще более явно будет после в Царстве Небесном дана. Как мы молимся после причастия у Пасхи Божией, мудрости и Слово Божие и сила, подавая нам истии, то есть свершение тебе причащаться в невечернем дне твоего царства. То есть нам дано будет сокровенная манна. Та самая, как вот в Ветхом Завете, когда евреи странствовали в пустыне, им была дана манна, падающая с небес, да? Так вот и мы будем питаться ангельской пищей, то есть Богом, сокрытым Богом, да, скрытым тайным, тайной силой Бога, которая питает человека так, как он может это принять. Как говорит манна, она имела тот вкус, который нужен был человеку. Кому нужен был, как вкус был хлеба? Он становился хлебный по вкусу. Кому нужен был, чтобы он был крупой? Он становился крупой. Кому нужен был, чтобы он становился сладкой? Он становился сладкой. Кому нужен был, чтобы он становился соленый? Он становился соленый, да? То есть манна была универсальной, она была для всех. Это была пища, которая изменялась в зависимости от того, какая была нужда у человека. Так и божественная манна, сокровенная манна, которую говорит Писание, то есть божественная сила, она изменяется в зависимости от того, какова жизнь человека, да? Что нужно человеку. И вот побеждающий будет от Бога получать все. Все то, что ему необходимо, и тогда, и как ему необходимо. То наслаждение, которое нужно именно ему. Манна называется сокровенной, да, понятно, да, почему? То, что Бог, он далек, бесконечно удален от всего существующего. В смысле, бесконечно могущества своей природы, хотя он близок по своей природе, потому что вездесущий. Понятно? Сокровенно. И сокровенный, непознаваемый, который нельзя понять, но который является одновременно пищей для всех нас. Личное богообщение тоже. Да. Это не просто личное богообщение. Манна, она питает человека. То есть человек будет питаться Богом. В прямом смысле, как мы сейчас питаемся земной пищей, через которую Бог нам дает свои силы. Вот. Так Бог в царстве будет питать нас непосредственно сам собой, без посредств уже. И более того, сказано дальше, и дам я ему, говорит Господь, белый камень, и на нем, на этом камне имя новое написанное, которое никто не знает, кроме того, кто получается. То есть человеку дано будет особое задание, особое отношение с Богом, неповторимое. Он будет получать личные посвящения и личное общение с Богом, которое не повторится, не смешается, не повторится ни с кем. То есть в Царстве Божьем человек будет в особом личном отношении с Творцом, каждый человек. Один в одном и другой в другом. Не будет никакого шаблона, так? Это в аду там, все в одну шеренгу там, да? Вот, в Царстве Небесном, наоборот, каждый человек имеет личное отношение с Богом, личное имя, белый камень, камень особого дара, дара и особого контакта с Богом, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот таково обещание тем людям, которые победят. Хотите стать личностью? Побеждайте. Потому что лишь побеждающий получит вот эту награду. Вот на этом мы сегодня завершим. Чтобы не отвлекаться. Так что ищите, побеждайте, получите вечное наслаждение от Бога и получите белый камень. Спасибо, Господь вас.